Глава 13. Вроде все. Бой попритих. На подъеме на западе далеко хлопают одиночные взрывы мин. Но это так, больше для острастки. На самом деле китайские минометчики пристреливаются к новым точкам. Тихо стало. Ночь. Не жарко, едва заметен ветерок. Можно не закрывать забрало, воздух почти без пыли. От простого дыхания можно получать удовольствие. Просто дышишь, и все. Ночью в болоте такое невозможно. Мошка за минуты сгрызет кожу. А тут дыши не хочу. Вот только пух мешает. Сначала его было немного, но ветер чуть окреп, и... Это самое время для цветения колючки. От нее по степи летят тучи пуха. Пуха вдруг стало столько, что через него видно плохо. В лучах фонарей это смотрится на удивление красиво. Но людям не до красоты сейчас. Они заняты делом. Все понимают, что ничего еще не закончилось. Еще 3 часа до солнца, и значит, что до рассвета будет еще одна атака. Как минимум одна. И Наак, и русские готовятся. Китайцы не волнуются, они знают, что русских мало. Едва ли их больше, чем самих китайцев. А говорить о снарядах и минах и вовсе не приходится. У русских их всегда в обрез. Первые 2 атаки 9-й батальон 31-й дивизии Наак отбил почти играючи. Правда, благодаря действиям пластунов потерял во время одной из атак 2 ценных турели. Но это просто автоматы. А среди личного состава потери не было. И позиции нааковцы удержали во всех точках, даже не позволив атакующим приблизиться к ним. Тем не менее, сводный батальон русских из 3 армейских рот, 1 казачьей сотни и 1 пластунской не собирался ждать ни рассвета, ни подкреплений. Командиру батальона майору Уварову была поставлена задача к 12 часам дня взять 1-ю полосу обороны противника и закрепиться там. Для этого он имел почти 400 бойцов, чуть больше, чем в 9-м батальоне китайцев, еще сверхточные самоходки «Гиацинты» и 16 снарядов к ним. Также ему выделили более 200 мин разных калибров, так что, по мнению командования, средств у него было более чем достаточно. И он собирался оправдать оказанное ему доверие. Да, в 1-х атаках он потерял 4 человек убитыми и более 30 ранеными, но он выяснил конфигурацию обороны противника, засек позиции артиллерии и минометных батарей и теперь знал, что надо делать дальше. Его частям нужно было время на подготовку новой атаки, но время еще было, поэтому он не торопил своих офицеров. Пусть подготовятся как следует. Казаки копали землю. Готовились. Знали, что ничего еще не закончено. Они понимали, что тут, в перекопанном снарядами овраге, им предстоит встретить утро, и что днем будет тяжелее, чем сейчас. «Сашка», — говорил взводный пулеметчику, «ты давай, не кури там, а как откопаешь место, готовь 2-ю позицию». «Да знаю я», отвечал 1-й номер пулеметного расчета Саша Каштенков. Он и 3-й номер пулеметного расчета все уже почти сделали. Уже ставили станину пулемета. Сделали все вдвоем. Взводный не поленился, полез вверх к ним, осмотрелся. «Угол какой взял за ноль?» «Юго-восток, ровно», отвечал пулеметчик чуть недовольно. «Ну что, взводный в самом деле дуркует. Контролируют их, как первогодков, а у них по 5-6 призывов за плечами. Еще будет их учить, как угол огня выставлять, как ленту в механизм заправлять, как на гашетку давить». А прапорщик не уходит. Сидит в гнезде, свой ПНВ достал, смотрит в сторону позиции противника. Видно, убедиться хочет, что Сашка правильно пулемет ставит. Этим только злит пулеметчиков. Ну в самом деле... Еще и позицию раньше времени демаскируют. У китайцев тоже авось наблюдатели имеются. Вот засекут его и сообщат минометчикам своим. И в довершение на пулю снайпера напрашивается. Снайперы никогда не дремлют. Даже в темноте. «Ладно», — наконец говорит прапорщик Михеенко, пряча свой офицерский ПНВ. «Нормально». Каштенков фыркает. Ему смешно это слушать, а третий номер расчета Сафронов замечает ехидно. «Рады стараться, господин прапорщик». «Позубоскальте мне еще», — недовольно говорит прапорщик, спускаясь. «Вторую точку в 100 метрах на юг ставьте, тоже на юго-запад, так же, как и эту вкопайте». «А ты, Сашка», — говорит он Каштенкову, — «будешь мне фыркать, так и третью точку копать тебе придется». «Есть», — говорит ему пулеметчик. Им непросто. Полный расчет — это 3 человека, а их 2 осталось. Второй номер 2 часа назад был ранен. Но они справятся. Аким свой окоп уже выкопал. Этот окоп на дне оврага от обстрела. Глубокий. Там удобно усесться можно. А еще он подготовил себе точку в западном склоне обрыва. Оттуда можно будет вести огонь. Точку выбирал с умом, чтобы была подальше и от пулемета, и от гранатомета. Первым делом гостинцы к кому-то из них полетят. Лучше держаться от них подальше. Впрочем, это скорее дань правилам. Бойцы штурмовой группы в перестрелках на дистанциях более 100 метров не участвуют. Оружие у них не то. Их дробовики — это оружие, рассчитанное на ближний бой, как, впрочем, и все их снаряжение. Они бойцы атаки. Гранаты, картечь, щиты, сама их броня у них она самая тяжелая, особенно шлемы кираса. Это все для работы на дистанции 10-20 метров. А дурацкие перестрелки, когда между врагами 1500 метров, на взгляд штурмовиков, глупости. Пустое. Закончив свою работу, Саблин пошел помочь гранатометчикам. У них самое тяжелое и громоздкое оборудование, но самое нужное в бою. Тут его чуть не сбил радист Зайцев, спешивший вдоль оврага. «Где взводный?» — спросил он у Саблина. «Радиограмма пришла». «Там!» — Аким махнул рукой на западный склон оврага. «У пулеметчиков был». «А что, начинается?» Саблин имел в виду атаку. Зайцев почему-то всегда относился к Саблину как к командиру, ну или старому казаку. Уважал. «Нет пока», — отвечал радист, показывая Акиму планшет. «Приказ пришел взаимодействовать с минометной батареей. Позывной дали». Аким заглянул в планшет радиста. Да, так все и было. Казалось, дело-то простое. Как начнется атака, обнаруживать небольшие или одиночные окопы противника, те, что в зоне действия взвода, и наводить на них минометы. Но был в этом деле один нюанс, как выражался их умный прапорщик. Как только вы выйдете в эфир с координатами вражеского объекта, вас тут же запеленгуют. И по пеленгу к вам будут прилетать гостинцы. Глупо было бы думать, что по рации, которая работает совсем рядом с твоим передним краем, артиллерия или минометы на АК не нанесут удар со всей возможной поспешностью. «Побежал я», — сказал радист, как только Саблин дочитал сообщение. «Беги, друг», — подумал Аким, глядя радисту вслед. «Ты еще сегодня со своей рацией набегаешься». Такая у радиста работа. Нужно менять положение после каждого выхода в эфир, иначе дождешься пару мин себе на голову. А о том, что сегодня выпадет ему, он не думал. Радист еще не убежал, а Саблин подумал, что утро будет непростое. И как ему не хотелось побездельничать хоть пару минут, он опять взялся за лопату. Решил углубить окоп, в котором он собирался прятаться во время обстрела. Все вокруг копали тоже, только земля летела. Убеждать кого-то командиру взвода не приходилось. Народ во взводе был опытный. Копали и ждали, когда командование начнет атаку. Но противник ждать не хотел. Саблин вкопался уже на метр, думал, что теперь достаточно, хотел уже перекурить, когда, как всегда, неожиданно в наушниках заорал командир взвода: «Всем внимание! ТББ! Летит к нам! Все в укрытие! ТББ!» «Да, прапорщик орёт в голос. Все должны его слышать. Теперь, кажется, началось. ТББ. Термобарический боеприпас. Боеприпас не дешевый, но НААК может себе иногда позволить. Малые заряды ТББ малоэффективны против бронированных целей с вакуумной защитой дыхания. Поэтому обычно это ракеты большой мощности. К счастью, можно засечь их пуск и просчитать траекторию, и за несколько десятков секунд до подлета к цели сообщить об ударе. Это дает время приготовиться». Саблин с глубиной окопа не прогадал. «Рад, что выкопал себе окоп поглубже. Он загоняет свою лопату в стенку на полный штык. Теперь она еще и ручка, за которую он возьмется, и будет держаться крепко. Бывали случаи, когда обратной волной человека выдергивало из окопа и поднимало довольно высоко. Щитом лучше не укрываться, улетит, потом его не найдешь. Поставил его на ребро рядом. Ранец взрыву не поднять, никуда не денется. Улегся как по уставу. Воротник пыльника поднял лицом вниз. Между руками и маской немного пространства. Тут под его пыльником останется воздух, в котором не выгорит кислород. Все, он готов. Ему потребовалось на подготовку к удару 10 секунд, а в рации еще переговариваются, укладываются по своим окопам казаки, пока прапорщик не крикнул: «Внимание, клапана закрыть, вентиляцию отключить!» Аким набирает побольше воздуха в легкие, выключает вентиляцию маски, внешний воздушный клапан закрывает. Теперь маска герметична. Откроешь клапан во время взрыва — умрешь. Убьет давление. Запустишь вентиляцию раньше, чем через 2 минуты после взрыва — сожжешь себе легкие и тоже умрешь. Все. Все замерли, затихли и... Наверное, каждый думает, что было бы неплохо, если бы был недолет, чтобы после этого удара встать из окопа живым. Каждый на это надеется. Хлопок. Резкий, звонкий, далеко в небе и на первый взгляд совершенно не опасный. Но это только начало. Это в сотни метрах над землей рванул контейнер. Самое интересное еще впереди. Раз, два, три. Это был далеко не первый его ТББ. Он знал, сколько секунд до взрыва. Три, четыре, пять, шесть. Даже ночью в его окопе. Там, на самом дне, под ним, под его руками и пыльником, стало светло, как днем. Вернее, светлее, чем днем. Панорама просто побелела, и он зажмурился, ожидая удара. И удар пришел почти сразу. Так оглушительно грохочет гром, когда он раскатывается над самой головой. Это было настолько громко, что электроника включила фильтр, иначе человеческий слуховой аппарат вышел бы из строя. Он просто оглох бы. А затем по земле покатилась волна, сметая все, что можно смести, и засыпая окопы песком и небольшими камнями. Тонко и противно запищал датчик давления. По правой стороне панорамы полетели цифры: 1500 бар, 2000, 2500, 2800, 3, 3200, 3400. Все они пролетели за пару секунд, может, за три, и остановились на цифре 3600 бар. Это в 3,5 раза больше нормы. Вот поэтому нужно наглухо закрывать шлем. И сразу за этим взвизгнул датчик температуры. Без раскачки, без подготовки. Сразу высветил сумасшедшую цифру. 200. 200 по Цельсию. Оружие, патроны, гранаты. Все, что угодно может сдетонировать, продержись такая температура хотя бы 20-30 секунд. Термометр показывает 220. Еще немного, и о воздух можно будет прикуривать сигарету. Кожа человека уже получила бы ожоги, но в броне Саблин пока жары не чувствовал. И тут же пошла обратная волна. Цифры индикатора давления также быстро побежали обратно. Если удара первой волны Аким лежа на дне окопа не почувствовал, то обратную волну он ощутил во всей красе. Сначала ему казалось, что его словно магнитом потянуло вверх. Плавно-плавно, даже нежно. Но он знал этот фокус, поэтому вцепился в лопату, штык которой был загнан в стену окопа у самого дна. И его потянуло сильнее. Дернуло вверх и потащило. Не держись он за лопату, вылетел бы из окопа на обратном схлопывании атмосферы, несмотря на его огромный вес вместе с броней. Нет, все нормально. Лежим дальше. На него словно высыпали пару тачек песка и камней. Но он лежит, не шевелится. Главное сейчас не дышать, экономить кислород. Его в маске на два небольших вздоха. Взрыв сжег весь кислород над ними, но обратная волна принесла новый воздух. Теперь нужно подождать, пока упадет температура, и тогда можно будет открыть клапан и запустить вентиляцию. Компрессор сам будет гонять воздух, пока концентрация кислорода не придет в норму, а пока... 2 минуты уже прошли. Он делает последний вдох. Но глубоко вздохнуть не получилось, в маске дышать нечем. Нужно ждать. Еще хотя бы 1 минуту. На краю панорамы плавает цифра 6,2. Чуть больше 6% кислорода. 3 минуты прошло. Надо еще подождать. Но не пришлось. «Медика!» — звенит в наушниках голос прапорщика. «Медика сюда!» Голос его звонкий, почему-то высокий, и Акима от него, кажется, тошнит.